Глава 43. Торанага следил за тем, как высокий священник пересекал поляну. Мигающий свет факелов делал его худое лицо еще более неподвижным, чем обычно. Черная борода подчеркивала остроту его черт. Оранжевая буддийская накидка священника отличалась элегантностью, четки и крест висели на поясе. В 10 шагах отец Алвито остановился, стал на колени и почтительно поклонился, начиная обычный ритуал обмена любезностями. Торанага сидел на помосте один, охрана полукругом располагалась далеко за пределами слышимости. Только Блэксорн стоял поблизости, облокотившись на помост, как ему и было приказано. Его глаза впились в священника. Появившийся Алвито не заметил его. «Рад видеть вас, господин Торанага-сан», — сказал отец Алвито. «И я тоже, Тсуку-сан». Торанага предложил священнику усаживаться поудобнее на подушке, положенной на татами, лежащем на земле перед помостом. «Я давно вас не видел». «Да, господин, можно так сказать». Алвито вдруг осознал, что подушка лежала на земле, а не на помосте. Он также заметил то, как небрежно Блэксорн носит при Торанаге самурайские мечи, и то, как он, ссутулившись, спокойно стоит перед ним. «Я привез конфиденциальное послание от моего начальства, отца-инспектора, который выражает вам свое глубокое почтение. Благодарю вас, но сначала расскажите мне о своих делах». «Хорошо, господин», — сказал Алвито, зная, что Торанага не мог не заметить смятение, которое охватило его, и того, как он пытается скрыть его. «Сегодня я слишком хорошо осознал свои неудачи. Сегодня вечером я желал, чтобы мне позволили отложить мои земные обязанности и погрузиться в молитву, просить Бога о милости». Он был пристыжен тем, что у него не хватило смирения. Хотя грех Джозефа был ужасен, Алвито вел дело чересчур поспешно в злобе и глупости. Это была его вина, что душа была отброшена и пропала навеки. Наш Господь однажды сказал: «Да минет меня чаша сия, но даже он удержал чашу. Мы в миру пытаемся следовать ему по мере наших слабых сил. Пожалуйста, извините меня, что я позволил себе говорить с вами о своих проблемах». «А что у вас за чаша, старина?» Алвито рассказал. Он знал, что скрывать факты не было смысла, так как Торанага скоро все равно узнал бы обо всем, если уже не знал всей истории, и много лучше для него было рассказать все самому, чем чтобы тот услышал искаженную версию. «Очень жаль потерять брата. Ужасно, что появится еще один отверженный. Как бы велико ни было это преступление, мне следовало быть более терпеливым. Это моя ошибка». «Где он сейчас?» «Не знаю, господин». Торанага окликнул часового. «Сходите за этим отступником-христианином и приведите его сюда завтра в полдень». Самурай поклонился. «Я прошу вашей милости, господин», — быстро сказал Алвито, имея в виду этот случай, но он знал, что, что бы он ни сказал, это не заставит Торанагу отступить от уже выбранного решения. Он опять пожалел, что общество не имело здесь свой мирской орган, могущий арестовывать и наказывать отступников, как везде во всем мире. Он неоднократно рекомендовал его создать, но каждый раз это предложение отклонялось, и здесь, в Японии, и в Риме главой ордена. Все-таки без своей собственной действующей в миру организации, устало подумал он, мы никогда не сможем поддерживать настоящей дисциплины ни среди братьев по ордену, ни среди паствы. «Почему в вашем обществе нет посвященных в духовный сан Цукку-сан?» «Потому, господин, что среди новообращенных еще нет достаточно хорошо подготовленных. Например, абсолютно необходимо знание латыни, так как наши братья, согласно требованиям ордена, в любое время могут быть отправлены в поездку в любую точку земли, а латынь, к сожалению, очень трудно выучить, пока еще никто не подготовлен». Алвито верил в это всем сердцем. Он также твердо противостоял иезуитскому духовенству, считающему, что надо посвящать в сан японцев, вопреки мнению отца ревизора. «Ваше высочество», — говорил он каждый раз, — «я прошу вас простить меня, не обманывайтесь их скромным и благопристойным видом. Это все невероятные характеры, и в конце концов все равно победит их гордость и их японская природа. Они никогда не будут настоящими слугами общества или надежными солдатами его святейшества, наместника Бога на земле, послушного ему одному никогда». Алвито мельком взглянул на Блэксерна, потом снова на Торанагу, который сказал: «Но два или три из них, этих учащихся на священников, говорят по-латыни и по-португальски, не так ли? Этот человек сказал правду? Почему их не утвердили священниками? Извините, но епископ нашего ордена не считает их достаточно подготовленными. Может быть, трагическое падение Джозефа и является таким примером?» «Плохо нарушать такую важную клятву», — сказал Торанага. Он вспомнил тот год, когда эти трое уплыли из Нагасаки на черном корабле, чтобы быть представленными при дворе испанского короля и дворе главного священника христиан, тот год, когда был убит Города. Они уехали наивными молодыми новообращенными христианами и вернулись точно такими же ограниченными и почти так же плохо информированными, как и в момент отъезда. «Глупая трата», — подумал Торанага, — «потеря невероятных перспектив, от которых отказался Города, хотя возникали такие значительные преимущества». «Нет, Тора-сан, нам нужно христиан противопоставить буддистам», — говорил Города. «Многие буддистские священники и монахи — солдаты, не так ли? Большинство их, а христиане нет, так? Пусть этот длинный священник возьмет с собой трех юношей, которых сам выберет, они ведь все с Кюсю, эти заблудшие души. Я говорю вам, что мы должны поддержать христиан. Не надоедайте мне со своими долгосрочными планами, но сожгите все буддийские монастыри, какие сможете. Буддисты только мухи нападали, а христиане всего лишь мешок ни с чем». «Теперь уже нет», — подумал Торанага с растущим возмущением. «Теперь они шершни». «Да», — сказал он вслух, — «очень плохо не сдерживать клятвы, кричать и нарушать покой гостиницы. Пожалуйста, извините меня, господин, и простите за то, что я докучаю вам своими проблемами. Спасибо, что вы меня выслушали. Как всегда, ваше участие помогает мне лучше себя почувствовать. Можно я поздороваюсь с кормчим?» Торанага согласился. «Я должен поздравить вас, кормчий», — сказал Алвито по-португальски. «Ваши мечи очень идут вам». «Благодарю вас, отец. Я учусь ими пользоваться», — ответил Блэксорн. «Но сожалею, что еще не очень хорошо ими владею. Я больше привык к пистолетам, абордажным саблям или пушкам, если уж приходится воевать. Я молюсь о том, чтобы вам не пришлось больше никогда сражаться, кормчий, и чтобы ваши глаза открылись для бесконечного милосердия Божьего. Мои открыты, ваши затуманены. Ради спасения вашей собственной души, кормчий, откройте ваши глаза и ум. Возможно, что вы ошибаетесь, но даже и в этом случае я благодарю вас за спасение жизни господина Торанаги». «Кто вам рассказал об этом?» Алвито не ответил. Он повернулся обратно к Торанаге. «О чем вы говорили?» — нарушил молчание Торанага. Алвито рассказал ему, добавив, «Хотя он и враг моей веры, и пират, я рад, что он спас вас, господин. Неисповедимы пути Господни. Вы оказали ему большую честь, сделав его самураем. Он также и Хатамото». Торанага был доволен растущим удивлением священника. «Вы привезли словарь?» «Да, господин, и несколько карт, о которых вы просили, где указано несколько португальских баз на пути из Гоа. Книга у меня в багаже. Может быть, мне послать кого-нибудь за ней, или я сам занесу ее попозже?» «Передадите ее кормчему. Сегодня вечером или завтра. Вы принесли отчет?» «О ружьях, которые, как говорят, привезли из Макао?» «Отец-инспектор готовит его, господин. А о числе наемников из Японии на каждой из ваших новых баз?» «Отец-инспектор затребовал современные данные обо всех них, господин, которые он представит вам, как только они будут пополнены. Хорошо. Теперь скажите мне, как вы узнали о моем спасении?» «Разве все, что случается с Торанагой Нох Миноварой, не становится темой слухов и легенд? Приехав из Мисимы, мы услышали, что вас чуть не поглотило землетрясение, господин, но что золотоволосый варвар вытащил вас, а также что вы сделали то же самое для него и госпожи, я думаю, госпожи Марико». Торанага коротко кивнул. «Да, она в Йокосе». Он немного подумал, потом сказал, «Завтра ей бы нужно было исповедаться, согласно вашим обычаям, но только о том, что не касается политики. Я думаю, сюда входит все, что она делала со мной и с моими Хатамото, не так ли? Ей я это тоже объясню». Алвито поклонился в знак того, что понял. «С вашего разрешения, не могу ли я отслужить мессу для всех христиан, которые собрались здесь, господин? Это было бы самое обычное богослужение, конечно. Может быть, завтра?» «Я подумаю об этом». Торанага продолжил общий разговор о разных вещах, потом сказал, «У вас послание для меня от вашего главного священника?» «Меня почтительно просили передать вам, что это было личное послание». Торанага сделал вид, что думает над этим, хотя он точно срежиссировал ход этой встречи и уже дал специальные инструкции Анджин-сану, как вести себя и что говорить. «Очень хорошо», — он повернулся к Блэксорну. «Анджин-сан, вы сейчас можете идти, мы поговорим потом». «Да, господин», — ответил Блэксорн, — «только извините». «Я о черном корабле. Он прибыл в Нагасаки?» «Ах, да», — ответил он, довольный тем, что вопрос Анджин-сана не прозвучал, как заученный заранее. «Ну, Цукко-сан, он уже причалил?» Алвито был поражен при звуках японской речи из уст Блэксорна и сильно удивлен этим вопросом. «Да, господин, он пришвартовался уже 14 дней назад». «Ах, 14, вы поняли, Анджин-сан?» «Да, спасибо». «Хорошо. Что вас еще будет интересовать? Спросите у Цукку-сана позднее, не так ли?» «Да, господин, пожалуйста, извините меня». Блэксорн встал, поклонился и вышел. Торанага проводил его взглядом. «Очень интересный человек для пирата. Теперь сначала расскажите мне о черном корабле. Он прибыл благополучно с самым большим грузом шелка, который он когда-либо привозил». Алвито старался, чтобы его голос звучал как можно более уверенно. «Соглашение, достигнутое между господами Харимой, Киямой, Оноши и вами, действует. Ваши доходы увеличатся на 10 тысяч кобанов в этом году. Качество шелков самое прекрасное. Я привез копию описи деклараций судового груза для вашего казначея. Адмирал Ферьера шлет вам свои поклоны и надеется вскоре увидеться с вами лично». Это было причиной моей задержки. Отец-инспектор спешно отправил меня из Осаки в Нагасаки, чтобы проверить, все ли идет хорошо. Как раз когда я выезжал из Нагасаки, мы узнали, что вы выехали из Эдо-Видзу. Поэтому я как можно быстрее поспешил сюда, на самом быстроходном нашем судне, прибыл в порт Нимадзу, а дальше по суше, в Мисиме, я встретился с господином Затаки и просил разрешения присоединиться к нему. «Ваш корабль все еще в Нимадзу?» «Да, господин, он будет ждать меня там. Хорошо». Торанага подумал, не послать ли Марико в Осаку на этом корабле. Потом решил подумать над этим позже. «Пожалуйста, передайте декларацию судового груза моему квартирмейстеру сегодня вечером». «Да, господин». «На соглашение о грузе этого года стоит печать?» «Да, совершенно точно. Хорошо. Теперь второй вопрос, самый важный». Алвита почувствовал сухость в руках. «Ни господин Кияма, ни господин Оноши не согласились оставить генерала Ишидо. Я сожалею. Они не согласились присоединиться к вашему знамени, несмотря на наши настоятельные предложения». Голос Торанаги стал низким и жестким. «Я уже указывал, что я требую не только предложений. Извините, что я принес вам такие плохие новости по этому делу, господин, но они не согласились не открыто примкнуть к вам». «Ах, открыто, вы говорите, а если сделать это негласно, секретно?» «Тайно они были так же непреклонны, как и Пуб...» «Вы говорили с ними порзнь или с обоими сразу?» «Конечно, и вместе, и отдельно, самым конфиденциальным образом, но ничего из того, что мы предложили...» «Вы только предложили им план действий? Вы не приказали им?» «Отец-ревизор сказал, господин, что мы не можем приказывать никому из даймё, ни... но вы можете приказать своим братьям, да?» «Да, господин». «Вы не пригрозили им также отлучением от церкви?» «Нет, господин». «Почему?» «Потому что они не совершили никакого смертного греха», — твердо сказал Алвито, как решили они с Дель Аквой. Но его сердце забилось. Он не хотел сообщать такие ужасные вести, которые теперь стали еще хуже, так как господин Харима, который официально владел Нагасаки, сказал ему по секрету, что все свое огромное состояние и влияние он поставит на службу Ишидо. «Простите меня, господин, пожалуйста, но я не достиг предложенной вами договоренности, тем более что, если вы соблюдаете кодекс Бусидо, путь самурая, то мы должны соблюдать правила о том, что вы отлучаете бедного глупца за такой естественный поступок, как переспать с женщиной, но когда двое из ваших верующих ведут себя так неестественно, да, даже предательски, когда я жду от вас помощи, неотложной помощи, а я ваш друг, вы только делаете предложение? Разумеется, вы понимаете серьезность этого. Я прошу прощения, господин, пожалуйста, извините меня, но, может быть, я бы простил вас, Цукку-сан. Еще раньше было сказано, сейчас каждый должен выбрать свою сторону», — сказал Торанага. «Конечно, мы на вашей стороне, господин, но мы не можем приказать господину Кияме или господину Оноши что-то сделать». «К счастью, я могу приказать моим христианам». «Да, господин, я могу освободить Анджин-сана и отдать ему корабль с его пушками». «Опасайтесь его, господин. Кормчий дьявольски хитер, но он еретик, пират, и ему нельзя доверять. У нас Анджин-сан самурай и Хатамото. На море он может быть и пират. Если он пират, я могу предположить, что он соберет еще много корсаров. То, что чужеземцы делают на море, это их личное дело, да? Это всегда было нашей политикой, не так ли?» Алвита оставался спокойным и пытался заставить себя все проанализировать. Никто не мог предположить, что англичанин станет так близок к Таранаге. Эти двое христианских даймё не сделали никаких шагов, даже каких-либо секретных? Нет, господин, мы пытались, никаких уступок, ничего? Нет, господин, никакого обмена, никаких условий, компромиссов. Нет, господин, мы пытались их и соблазнить, и убедить. Прошу вас, верьте мне. Алвита знал, что он был в ловушке, и по нему можно было видеть, что он в отчаянии. Если бы дело касалось меня, то да, я бы угрожал им отлучением, хотя это была бы ложная угроза, так как я никогда бы не мог выполнить ее, если бы они не совершили смертного греха и не признались в содеянном или раскаялись и подчинились. Но даже угроза для достижения каких-то мирских целей была бы очень большим проступком с моей стороны и грозила бы мне, господин, смертным грехом. Я рисковал бы вечным проклятием. Вы говорите, если бы они согрешили против вашей веры, тогда бы вы отлучили их. Да, но я не думаю, что это можно было бы использовать, чтобы привлечь их на вашу сторону, господин. Пожалуйста, извините меня, но они все против вас в данный момент. Я сожалею, но это правда. Они оба заявили об этом очень ясно, и вместе, и порознь. Клянусь Богом, я молился, чтобы они передумали. Мы дали вам слово, что попробуем, ей-богу, отец ревизор и я. Мы выполнили наше обещание, клянусь Богом. Мы пытались, но нам не удалось. «Тогда я проиграл», — сказал Торанага. «Вы знаете это, не так ли? Если они останутся в союзе с Ишидо, все христианские даймё будут с ним, тогда я проиграл. 20 самураев против одного моего, ясно?» «Да». «А какой у них план, когда они нападут на меня?» «Я не знаю, господин». «А вы скажете мне, если узнаете?» «Да-да, если я буду знать». «Сомневаюсь», — подумал Торанага и отвернулся, глядя в ночную темноту, почти раздавленный грузом своих беспокойств. «Стоит ли объявлять малиновое небо после всего этого?» — беспомощно подумал он, глупый, обреченный на неудачу удар по Киото. Он ненавидел ту позорную западню, в которую попал, как Тайко и Города перед ним. Он должен был терпеть христианских священников, потому что они были неотделимы от португальских торговцев, как мухи от лошади, имея абсолютную мирскую и светскую власть над своей непокорной паствой. Без священников не было бы торговли. Их польза была в том, что они были посредниками в торговле, и их роль при появлении черного корабля была жизненно важной, так как они знали языки и пользовались доверием обеих сторон. И если в империи полностью запрещали деятельность священников, все чужеземцы послушно уплывали и никогда не возвращались. Он помнил, как один раз Тайко пытался избавиться от священников и все-таки сохранить торговлю. Черный корабль не приходил целых 2 года. Шпионы сообщали о том, как главный священник, сидящий как ядовитый паук в Макао, приказал больше не торговать с Японией в ответ на запретительные указы Тайко, зная, что когда-нибудь Тайко вынужден будет смириться. На 3-й год он покорился неизбежности и пригласил священников обратно, забыв про собственные указы, измену и мятежи, которым сочувствовали священники.